не имея от вас полномочия согласиться на то, что я одобряю от всего сердца, я прошу вас во имя вашей семьи согласиться на это предложение, которое примирит все стороны. Нечего говорить о том, что господин Даршак и я будем порукою Геккерна. Будьте добры дать ответ тотчас. Прочитав эту записку, я одобрил ее содержание, но не дал ее прочесть Жоржу, опасаясь возражения с его стороны. Сологуб позвал своего кучера и направил его с запиской к Пушкину. Часа через два мы получили ответ поэта. Успокоило ли его то, что его требование было выполнено и поединок обсужден секундантами и, наконец, назначен? Тронула ли его сердечная просьба Сологуба, сумевшего найти в конце письма несколько задушевных и убедительных слов? Но ответ поэта был неожиданно для нас благоприятен и миролюбив. Он выполнил условия, изложенные Сологубом, решившись дать нам даже письменное заявление в том, что не приписывает брака Дантеса каким-либо недостойным расчетам. Я не колеблюсь написать то, что могу заявить словесно. Я вызвал господина Жоржа Геккерна на дуэль, и он принял ее, не входя ни в какие объяснения. Я прошу господ, свидетелей этого дела, соблаговолить рассматривать этот вызов как несуществовавший, осведомившись по слухам, что господин Жорж Геккер решил объявить свое намерение жениться на мадемуазель Гончаровой после дуэли. Я не имею никакого основания приписывать его решение соображениям, недостойным благородного человека. Я прошу вас, граф, воспользоваться этим письмом по вашему усмотрению. Примите уверение в моем совершенном уважении. Александр Пушкин, 17 ноября 1836 года. Сологуб, прочитав записку, с чувством удовлетворения передал ее мне. «Как вы находите?» — спросил он. «Этого достаточно», — отвечал я. И, не показывая записки Дантесу, я поздравил его с предстоящим браком, все препятствия которому отпали. «В таком случае», — заявил Дантес, — «я прошу вас отправиться к Пушкину и передать ему мою благодарность за его готовность кончить нашу ссору. Выразите ему мою надежду, что мы будем встречаться с ним как братья». Мы с Сологубом отправились к Пушкину. Он вышел к нам из-за обеденного стола, спокойный, но несколько бледный. Я передал ему благодарность Дантеса. «С моей стороны, — продолжал Сологуб, — я позволил себе обещать, что вы будете обходиться с вашим новым родственником как знакомым». «Напрасно! — вспылил Пушкин. — Никогда этого не будет. Никогда между домом Пушкина и домом Геккернов ничего общего быть не может». Я с грустью взглянул на Сологуба. Пушкин, заметив это, сделал усилие, чтобы сдержать себя. «Я, впрочем, признал и готов подтвердить, что господин Дантес в этом деле действовал как порядочный человек. Это все, что мне нужно», — заявил я, и, откланившись, поторопился оставить квартиру поэта во избежание новых осложнений.